Глава 3. Из-за бесконечных цветистых метафорических выражений, превративших рак в синоним зла, болеть раком сделалось чем-то постыдным. Болезнь стала приятным скрывать, она казалась несправедливой, предательством со стороны организма. «Почему именно я?» — горестно восклицает раковый пациент. В случае СПИДа стыд перетекает в вину, и позорный факт не удается утаить. Мало кто вопрошает, почему именно я. Преобладающая часть людей за пределами Черной Африки, у которых обнаружен СПИД, знают или думают, что знают, как они заразились. Это не таинственное несчастье, нападающее из-за угла. В большинстве случаев заболеть СПИДом означает входить в группу риска сообщества париев. Болезнь выявляет личностные особенности, которые могут прятаться от соседей, коллег по работе, родственников и друзей. Она также закрепляет эти особенности. С самого начала в США она больше всего затронула гомосексуалистов. Кроме того, она способствовала созданию прослойки, а также была фактором, изолирующим больных и делающих их объектом нападок и преследований. Иногда рак также воспринимается как расплата за потворство небезопасным привычкам, наказание за нездоровый образ жизни. Алкоголик зарабатывает рак пищевода, курильщик – рак легких. Иное дело те, кто вынужден трудиться на вредном производстве, как, например, рабочий нефтехимического предприятия, наживающий себе рак мочевого пузыря. Находится все больше связей между первичными органами или системами и конкретными занятиями, от которых людям советуют отказаться. Например, недавно сформулирована теория, ассоциирующая рак толстой кишки и рак груди с диетой, богатой животными жирами. Однако вплоть до недавнего времени нездоровые привычки, ассоциирующиеся с раком и с другими болезнями, даже сердечными, редко ставились в вину. Сейчас же эти заболевания расцениваются как плата за невоздержанность в еде и образ жизни, хотя в действительности это результат безволия и беспечности, либо пристрастий к легальным, но при этом очень опасным химикатам. Приводящее к СПИДу небезопасное поведение считается не просто слабостью. Это потакание порокам, провинность, пагубная склонность к нелегальным химикатам и секс, рассматриваемый как отклонение от нормы. Поскольку болезнь передается половым путем, с точки зрения большинства, это несчастье, которое человек приносит себе сам. Этот взгляд отличается категоричностью, поскольку СПИД связывается не только с сексуальным излишеством, но и извращениями. Естественно, я имею в виду США, где людям сегодня внушают, будто случаи заражения при гетеросексуальных контактах чрезвычайно редки, как будто Африки не существует. Получить инфекционную болезнь, которая передается главным образом половым путем, больше рискуют люди сексуально активные, и ее легко рассматривать как наказание за такую активность. Это относится к сифилису и еще в большей степени к СПИДу, поскольку, согласно расхожему убеждению, наибольшая опасность грозит тем, кто имеет беспорядочные половые связи и практикует секс, воспринимаемый как противоестественный. Считается, что заразиться половым путем более желанно, и, следовательно, этот путь более порицаем. Наркоманы, пользующиеся грязными шприцами, слывут непредумышленными самоубийцами. Гомосексуалисты, имеющие беспорядочные половые контакты, предаются своим страстным сексуальным привычкам в иллюзии, что антибиотики лечат от всех болезней и что все болезни, полученные половым путем, относительно безвредны. Их можно счесть убежденными гедонистами, хотя теперь уже ясно, что их поведение не менее самоубийственно. Осуждать больных гемофилией и тех, кому сделали переливание крови, не за что. У них нет никаких моральных изъянов. Запуганные люди могут подвергать их жестокому остракизму, а потенциально они представляют собой даже большую опасность для окружающих, поскольку, в отличие от уже пригвожденных к позорному столбу, их труднее вычислить. Инфекционные болезни на почве секса неизменно внушают страхи. Людям чудится, будто они легко передаются и что ими можно заразиться в общественных местах. В первые десятилетия XX века в американском флоте были ликвидированы дверные ручки и установлены двери, открывающиеся в обе стороны. Тогда же исчезли металлические кружки, прикрепленные возле питьевых фонтанчиков. Все это была первая реакция на открытие, что сифилис – это инфекция и передается невинным путем. Как следствие, поколения детей из среднего класса стали класть бумагу на сиденье в общественных туалетах. Еще один отзвук страшилок о бактериях сифилиса, якобы передающихся через грязь, когда-то весьма распространенных, да и сейчас довольно популярных. Когда речь идет о пугающих эпидемических заболеваниях, особенно тех, что ассоциируются с сексом, то, как правило, проводится водораздел между предполагаемыми носителями болезни, как правило, просто бедными людьми и темнокожими, и теми, кого причисляют, по определению медиков и бюрократов, к населению. У населения белых гетеросексуалов, которые не колются наркотиками и не имеют сексуальных связей с наркоманами, СПИД вызывает фобии и страхи. Как и сифилис, СПИД считается болезнью неблагонадежных. По общему мнению, он поражает в большей, чем сифилис, пропорции тех, кто уже несет клеймо отверженности. Однако сифилис не ассоциируется с определенным типом смерти. Смерти, наступающей после длительной агонии, которые когда-то приписывали раку, а теперь относят к СПИДу. То, что СПИД – это не одна единственная болезнь, а синдром, вызванный целым рядом заболеваний, их список еще далеко не закончен, которые развиваются на его фоне или просто присутствуют в организме, составляя в совокупности болезнь, пациенту ставится соответствующий диагноз, превращает его в продукт дефиниции и конструирование даже в большей степени, чем недуг с такими сложными и многообразными проявлениями, как рак. Действительно, утверждение, что СПИД всегда смертелен, отчасти зависит от того, что именно врачи определили как СПИД. Их решение покоится на понятии не менее метафоричном, чем понятие «болезнь в расцвете». Это та форма, в которой болезнь неизбежно фатальна. Незрелому суждено вызреть, бутоном расцвести пышным цветом, а неоперившимся птенцам опериться. Ботанические и зоологические метафоры делают развитие или эволюцию СПИДа нормой, правилом. То есть я не хочу сказать, что метафора создает клиническую концепцию, но настаиваю на том, что она делает значительно больше, чем просто ее подтверждает. Она соответствует клинической картине, еще далеко не доказанной или доказуемой. На самом деле, еще слишком рано делать вывод, ведь болезнь обнаружена всего 7 лет назад, что инфекция смертоносна и что все, у кого найдено то, что называется СПИДом, непременно от него умрут. Некоторые авторы, пишущие на медицинские темы, полагали, что высокая смертность в первую очередь вызвана уязвимостью тех, кто наиболее беззащитен перед вирусом. В силу пониженной иммунологической компетентности или из-за генетической предрасположенности, а не разрушительным действием фатальной инфекции. Разделение болезни на четкие стадии было необходимо, чтобы метафора «болезнь в расцвете» обрела вескость. Но это также несколько ослабило вытекающее из метафоры представление о неизбежности. Люди разумные, желающие подстраховаться и не торопиться с выводами по поводу летальности инфекции, могут воспользоваться стандартной трехчастной классификацией: ВИЧ-инфекция, СПИД-ассоциированный комплекс САК и СПИД, и принять в расчет один из двух вариантов или сразу оба. Менее катастрофичное развитие событий предполагает, что не все инфицированные продвигаются или переходят на следующий уровень. Более катастрофичное, что все. В спорах вокруг болезни чаще фигурировал более катастрофичный сценарий. Это означает, что происходит изменение номенклатуры. Влиятельные персоны, отвечающие за формулировки болезни, рассудили, что аббревиатуры, использующиеся для наименований различных стадий болезни, не должны внушать ложные надежды. Надежда должна быть минимальной. Недавно было предложено переделать терминологию, в частности, исключить категорию САК. Конструкцию болезни это не затронуло. Она все равно состоит из стадий, зато дополнительно подчеркивается продолжительность процесса. Сейчас фаза расцвета болезни рассматривается как практически неизбежная. И это обстоятельство усиливает фатализм. С самого начала конструкция болезни зависела от понятий, отделяющих одну группу людей от другой. Больных от здоровых, людей с САК от людей со СПИДом, их и нас, подразумевая неминуемое исчезновение этих различий. Как ни виляй, прогнозы были неизменными и звучали фаталистично. Таким образом, частые заявления специалистов по СПИДу и чиновников от здравоохранения по поводу шансов инфицированных вирусом заболеть болезнью в расцвете больше напоминали манипуляции общественным мнением, выдающие неутешительные новости малыми дозами. За оценками, у какого процента людей в течение 5 лет появятся симптомы СПИДа, причем, возможно, этот срок преувеличен, в момент написания этого эссе эта цифра составляла от 30 до 35%. Неизменно следовало утверждение, что большинство, после чего шло, вероятно, все, инфицированные со временем заболеют. Следовательно, критическое число – это не процент людей, у которых за относительно малый срок разовьется СПИД, а максимальный интервал между инфицированием вирусом ВИЧ, что неизлечимо и уже необратимо, и появлением первых симптомов. Поскольку болезнь сейчас выявляется уже на ранних стадиях, промежуток между инфицированием и болезнью удлиняется и теперь оценивается в 10-15 лет. Эта цифра, которая наверняка будет еще уточняться, подтверждает определение СПИДа как безжалостной и неизменно фатальной болезни. Мнение, что носители вируса неизбежно заболеют, имеет очевидные последствия. Все имеющие положительный результат анализа на ВИЧ считаются людьми со СПИДом, у которых его пока еще нет. Это только вопрос времени, как любой смертный приговор. Менее очевидно то, что на таких людей часто смотрят так, будто болезнь у них уже есть. Положительный результат анализа на ВИЧ, что, как правило, означает проверку на наличие не вируса, а антител к нему, все чаще приравнивается к состоянию самой болезни. С такой скоропалительной точки зрения инфицированный и больной – это синонимы. Инфицированный, но не больной – это бесценное понятие клинической медицины. В теле скопилось множество инфекций. Вытеснила биомедицинская концепция, которая, несмотря на научное обоснование, апеллирует к антинаучной логике загрязнения и грешит терминологическим противоречием «инфицированный, но здоровый». В этом новом смысле болезнь имеет множество последствий для частной жизни. Люди теряют работу, когда становится известно о положительном результате анализа на ВИЧ-инфекцию. Хотя в США и противозаконно увольнять людей по этой причине, и существует огромный искус его скрыть. Последствия еще более губительны, когда дело касается групп населения, а их число только увеличивается, которые правительство обязало сдавать анализ на ВИЧ-инфекцию. Министерство обороны США заявило, что военнослужащие с положительным результатом анализа будут отстранены от секретной работы, требующей особого напряжения, поскольку у некоторых носителей вируса при полном отсутствии других симптомов наблюдаются незначительное ослабление умственных способностей. Доказательства: они набирают меньшее число баллов при прохождении неврологических тестов, что может отражать снижение умственной деятельности вследствие поражения вирусом, хотя большинство врачей оспаривают этот диагноз и связывает результат, как это официально признано, с раздражением, тоской, страхом и паникой людей, только что узнавших, что они являются носителями вируса ВИЧ. И, разумеется, ВИЧ-инфицированные не могут переехать ни в одну другую страну. Все предыдущие инфекционные эпидемии были равны числу случаев, представленных в табличной форме. Нынешняя эпидемия не сводится к этим данным. Она охватывает куда больше людей, пребывающих в добром здравии, на первый взгляд совершенно здоровых, хотя и обреченных, которые инфицированы вирусом. Новые подсчеты проводятся постоянно, и слышатся требования обнародовать имена инфицированных и навесить на них ярлыки. Современное биомедицинское тестирование позволяет создать новый класс пожизненных изгоев, будущих больных. Однако результат такого радикального расширения понятия болезни, связанный с триумфом современных медицинских исследований, также выглядит как откат в прошлое, в эпоху, предшествовавшую медицинскому триумфализму, когда заболевания казались бесчисленными и таинственными, и то, что серьезно больные умирают, было нормой, а не так, как сейчас, медицинской оплошностью или ошибкой, подлежащей исправлению. При СПИДе люди считаются больными еще до того, как они заболевают. Он дает необозримый спектр симптомов болезней и приносит социальную смерть, предшествующую физической, возрождая нечто вроде средневекового опыта болезни, описанного Донном в его обращении к Господу в час нужды и бедствия. Всякое ослабление наших способностей, всякое нарушение телесных функций есть болезнь, которая начинается, когда мы страдаем заранее, страдаем чрезмерно, изводя себя подозрениями, опасениями и мнительными предчувствиями недуга прежде, чем мы можем назвать его недугом. Мы даже не уверены, что больны. И вот одна рука наша старается по пульсу другой, а глаз по цвету мочи определить, здоровы ли мы. Мы умираем и не можем возрадоваться смерти, ибо умираем, мучаемые болезнью, заставляющей агонизировать каждую часть нашего тела, и исцеление представляется химерой, ибо сколь много есть болезней, которые лишь проявление всего лишь симптом иной хвори, разъедающей тело, однако причиняют больному столь многие муки, что врач вынужден в первую очередь уделять внимание им, пренебрегая до времени тем, что их порождает. Следствие всего этого – заброшенность. Пусть болезнь сама величайшая из несчастий, но величайшее несчастье, выпадающее нам в болезни – одиночество. Ибо те, кто мог бы нас поддержать, нас избегают, опасаясь заразы. Даже врач и тот идет к больному с трепетом, перемогая себя. Так больного объявляют вне закона, он отлучен. В современной медицине болезнь описывается как интуитивный опыт, как отношение внешнего и внутреннего. Внутреннее ощущение или нечто различимое с помощью зрения, либо прячущееся под кожей и обнаруживаемое с помощью прослушивания и пальпации, подтверждаемое, когда внутренности открываются взору во время операции или вскрытия. Для современной, то есть результативной медицины, характерны значительно более сложные представления о том, что мы видим внутри тела. Не только последствия болезни, поврежденные органы, но и ее причины, микроорганизмы и значительно более хитроумная типология болезней. Во времена кустарных диагнозов врач выносил свой вердикт сразу же после осмотра. Теперь же медицинский осмотр предполагает сдачу анализов. Анализы же требуют времени, и это время, учитывая тот факт, что медицинские лаборатории работают по графику, как промышленные предприятия, может растянуться на недели. Мучительнейшая задержка для тех, кто ожидает смертного приговора или оправдания. Многие неохотно сдают анализы из боязни вердикта, из страха, что их занесут в дискриминационный список или сотворят что-то еще худшее, или из фатализма, что проку от анализов. Сейчас уже повсеместно признано, что самостоятельно выявлять некоторые распространенные типы рака на ранних стадиях, пока болезнь не развилась и не стала фатальной, совершенно бесполезно. Раннее обнаружение болезни, считающейся тяжелой и неизлечимой, не дает больным никаких преимуществ. Как и прочие заболевания, вызывающие чувство стыда, наличие СПИДа часто держится в тайне, но только не от пациента. Семья часто скрывает от больного раковый диагноз, и столь же часто пациент скрывает от семьи, что у него СПИД. Как и в случаях других серьезных заболеваний, воспринимающихся как нечто большее, чем просто болезнь, многие люди со СПИДом подвергаются комплексному, а не специализированному лечению, считающемуся либо неэффективным, либо чересчур опасным. Периодически высказывается предложение, опирающееся на взгляды с претензией на просвещенность, пренебречь научной, эффективной медициной ради чисто специализированного и, возможно, токсичного лечения. Некоторые раковые больные совершают этот пагубный выбор, хотя их болезнь вполне излечима с помощью операции и лекарств. Предсказуемая смесь суеверий и покорности заставляет некоторых людей со СПИДом отказаться от противовирусной химиотерапии, хотя та даже в отсутствие лечения доказала свою эффективность, замедляя развитие синдрома и предупреждая некоторые сопутствующие заболевания. Вместо этого больные пробуют излечиться самостоятельно, зачастую под руководством какого-нибудь гуру, практикующего альтернативную медицину. Но очищать изнуренное тело посредством продлевающей жизнь диеты помогает в лечении СПИДа примерно как кровопускание, излюбленное холистическое средство во времена Джона Донна.